Аннотация. После того, как сын, невестка и любимые внуки перебираются в город, Фердинанд остается один на огромной ферме. Что ж теперь, век вековать, горе горевать? Ничего подобного. Писательница Барбара Константин, автор замечательных книг «Как Том искал дом» и «Что было потом» и «О Амелии без всяких мелодрам», прикосновением волшебной палочки превращает драму старости и одиночества в искрящуюся радостью уморительно смешную историю о том, что жить здорово и в 7 лет, и в 70. Всего-то и нужно, что оглянуться вокруг.